Глава 22. Соломон. Чтобы не мучить свой организм еще одной бессонной ночью, я принял снотворное. Одним махом убил двух зайцев. И посплю, и не оставлю никакой возможности для полета фантазии, чтобы ежеминутно не лицезреть Аню перед закрытыми глазами. Я очень устал за эти дни, а лечь и нормально выспаться не получалось. Ложился в постель, ворочался, думал обо всем. В итоге проваливался в дремоту на час или полтора. И так до рассвета, а там до звонка будильника. Но я даже привык, что сон для слабаков. Утром я, естественно, проспал. Немного не рассчитал дозу лекарства. Маша влетела ко мне в комнату и принялась водить рукой по лицу. Щетина снова отросла, и девочке нравилось касаться нежными пальчиками подбородка и скул и заливисто хохотать, выкрикивая писклявым тоненьким голоском «щекотно». Я потер руками сонные глаза и схватился за голову. Та гудела, словно я всю ночь провел в клубе. Хотя какой уж там клуб, приложился я вчера головой знатно. Со всех сторон получил хороший приход. Потянулся к телефону, чтобы позвонить и сообщить Ольге, своему секретарю, что на работе я сегодня появлюсь немного позднее. Раз уж так получилось, вызову сантехника, и к приезду девочек, надеюсь, все уже починят. В дверях появилась голова Ани. «Маша, бегом одеваться! Такси приедет через 15 минут», – скомандовала она. Маша чмокнула меня в щеку, смешно скорчила рожицу, соскочила с кровати и выбежала из спальни. «Привет!» – на лице Ани отразилась улыбка. «Проспал?» Она уже оделась и выглядела свежей и отдохнувшей. «Нет, дождусь сантехника, пока вы будете в клинике». «Как голова?» – мне показалось, что она изо всех сил сдерживала улыбку. «Все нормально, впечатлений мне теперь хватит надолго». Впору самому заводить разговоры о раздельном проживании. Аня кивнула в ответ и скрылась из виду. Что же, хорошая тактика сделать вид, будто ничего не произошло. Но что делать с моим разыгравшимся воображением и младшим товарищем, который вдруг решил тоже сорвать все стояки и выбить любые предохранители? Из-за него я даже не мог выбраться из-под одеяла и проводить девочек. Словно я вчера выпил не снотворное, а принял афродизиак. И как назло, воды не было, чтобы проскользнуть в ванну и остудить свой пыл и фантазии ледяной водой. Щелкнули замки, и за девочками захлопнулась дверь. Я выбрался из постели и пошел на кухню, чтобы до приезда мастера успеть выпить кофе и немного взбодриться. Хотя бодрости и так теперь было, хоть отбавляй. Вечер и последующий день пролетели незаметно. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление. Я оккупировался на работе и вовсе не по своей прихоти, а потому, что наметилась новая выгодная сделка, и два вечера я провел на переговорах и развлечениях группы людей, что приехали из Австрии. Мы договорились на крупную поставку строительных материалов, что отгрузят нам уже в ближайшее время, и я выложился на все 100% ради контракта. К счастью, все закончилось удачно. Я боялся, что придется сместить срок поездки на дачу к родителям. Но австрийцы уехали вчера во свояси, а я проснулся этим утром раньше обычного, даже раньше будильника, и пошел будить девочек. К родителям я хотел выехать пораньше, чтобы не оставаться у них ночевать, хотя и знал, что мать все равно будет настаивать. «Игорь, мне неудобно. Ты уверен, что твои родители, что им это нужно?» Аня нервничала, хотя пыталась это скрыть. «И я тоже переживал, потому как ответственный момент, как ни крути». «Аня, уверен», – тихо, но твердо ответил я. Она застегивала на Маше курточку. Кукленыш, на удивление, вела себя очень тихо. Я бы даже сказал исключительно. Наверняка Аня провела с ней какие-то беседы за пару дней, что меня практически не было дома. Но я любил, когда гном сносил дом и бегал по комнатам. Сразу ощущалась какая-то жизнь в этих бетонных стенах, и улыбка появлялась на лице, на всех лицах. «Хорошо». Обреченно выдохнула Аня и подняла лицо. «С другой стороны, мне очень интересно посмотреть на твоих родителей и место, где ты вырос». Я удивился, какой многогранной была девушка. То она грустила, глядя на меня задумчивым взглядом, то вдруг замыкалась в себе и делала вид, что меня не существует, то вот как сейчас с мечтательным выражением на лице дарила теплую улыбку. Не девушка, ходячая загадка и аномалия. «Я вырос в другом городе». «Правда?» – удивилась Аня. «Да, жил в таком же богом забытом месте, как и вы когда-то с Машей. Потом отец потерял работу, и мы отправились в Москву на поиски лучшей жизни. Ему помог хороший знакомый. И вот так, по кирпичику, маленькими шагами, они с мамой купили дом, помогли мне с учебой, а теперь я помогаю им. Держу свою строительную фирму на плаву, избавлять оборотов не собираюсь. «Теперь вдвойне интереснее посмотреть», — улыбнулась Аня. Щелкнула Машу по носу и подтолкнула ее на выход. Мысли о той сцене в ванной я усердно блокировал. Да и не до того было в эти насыщенные дни. А на ночь я заправлялся снотворным. Пора уже было с него соскочить, но я не решался. Не дай бог в одну из таких бессонных ночей додумаюсь еще до чего, и тогда неизвестно, чем все закончится. Вчера вечером мне позвонил Стас и сказал, что анализы Маши готовы. Там не все было хорошо, но и ничего страшного. Однако он посоветовал свозить девочку к морю. Как раз перед садиком будет очень полезно. Назначил витамины обеим сестрам. К моему удивлению, Аня тоже согласилась пройти обследование. С ней дела обстояли значительно лучше. А Машу он рекомендовал показать иммунологам. Выписал ей препараты железа и в завершении сказал уже лично от себя, что девочки обе замечательные. Правда, очень хрупкие и слабенькие. Я, кстати, нисколько тому не удивился, потому как неизвестно, как они питались с такими родителями. Может, и вовсе голодали. Но ничего, откормлю. Обеих. После разговора со Стасом я всерьез задумался о поездке к морю. Мне казалось, это замечательной идеей. Так вот быстро я, конечно, не мог сорваться. Дела меня не отпускали. Но примерно через неделю или две я вполне смог бы выделить на поездку дней 5 или 7. Как раз в Москве выпадет снег, а я терпеть не мог эту скользкую погоду. Новый год и праздники любил, а слякоть, дождь и хмурое небо – нет. Света позвонила в последний момент, буквально перед нашим отъездом. Сильно гнусавила в трубку, извинялась, я так и не понял за что, и сказала, что заболела. Я предложил ей привезти лекарство, передать через водителя, что работал у меня в компании, но она уже заказала все необходимое через интернет и ждала доставку. Сказала, что будет рада, если я выберу минутку ее навестить. Я взглянул на девочек, понимая, что сегодня никак не получится. Сказал, что заеду по возможности на днях, и выключил телефон. Знал наперед все эти женские уловки. Света сама себе придумала того, чего нет, и пыталась для меня выделить роль в своей выдуманной сказке. Да, поначалу кое в чем у меня имелся холодный расчет, в частности, что Аня немного успокоится, когда будет видеть и знать, что у меня есть женщина. Но вот только я не предугадал, что у девочки вспыхнет ко мне интерес. А ведь я обещал ей в рыбачьем, что не прикоснусь к ней, и Свету держал рядом, чтобы Аня уверена была во мне, и что я не мачо какой-то или ловелас. Однако вот как все получилось. Понимаю, что переживал о глупостях, но элементарно боялся снова остаться один. Так я прикипел к обеим девочкам, что вот это осознание, как гром среди ясного неба, пронзало меня в самое сердце каждый раз, когда я на них смотрел. Всю дорогу Маша безумолку болтала, расспрашивала Аню о разных мелочах. Я поглядывал на них через зеркало заднего вида и тихо улыбался сам себе, чувствуя умиротворение и покой. Через пару с небольшим часов мы были на месте. Помимо идеи поездки к морю, где Аня и Маша никогда не были, у меня была еще одна приятная и важная новость для старшенькой. В садике, куда я определил Машу, было свободное место нянечки. И если Аня согласится... Но даже на этот случай у меня был припасен запасной вариант. Мы разговаривали со Стасом, и он сказал, что может поставить Аню в регистратуру в пару к своей помощнице. В целом на обеих работах был плавающий график, вполне можно было их совмещать. Я почему-то думал, что Аня ухватится за этот шанс. Она ведь не хотела сидеть дома, я прекрасно это видел. И тем более я не хотел, чтобы она искала работу сама, это было небезопасно. А когда она с головой погрузится в работу, ей уже будет не до мыслей о побеге. Остановив машину родительского дома, я повернулся к девочкам. «Ну что, готовы? Сейчас мать вас так накормит, что как колобки будете кататься по дому и тяжело вздыхать и охать. Она готовит так, что закачаешься». «Ура!» – Маша захлопала в ладоши, Аня же лишь натянуто улыбнулась. И я видел, да что там чувствовал ее волнение. Но напрасно она переживала. Мама очень чуткий человек, и Аня могла не беспокоиться, что их как-то плохо примут в этом доме. Я бы тогда не решился на эту авантюру. Мы выбрались из машины, я открыл дверь и провел девочек по дорожке к дому. «Как красиво, дядя Игорь!» Маша схватила меня маленькой ладошкой за руку, а я оглянулся на Аню, понимая, что беседы в мое отсутствие с кукленышем все же велись. Дядя Игорь она меня не называла уже очень давно. Я просил ее называть меня просто Игорем. Девочка восторженно смотрела по сторонам и смешно охала. Маша ликовала и чуть ли не прыгала на месте. Знал бы, что девочке тут понравится, привез бы еще раньше. «Пуховику бы здесь очень понравилось!» Улыбка вдруг исчезла с ее лица, и уголки губ опустились. «Маша, пуховик — лесной кот, ему хорошо жить на природе, рядом с рекой и лесом», — твердо отозвалась Аня. «Надеюсь, он по мне не скучает, потому что я по нему очень сильно», — дрожащим голосом говорила Маша все с той же грустью на лице. Я взял девочку на руки и слегка обнял. Столько жалости было в ее голосе, что мне самому захотелось вновь увидеть пуховика. Может быть, зря я не вмешался и не предложил девочкам взять кота в город. Глядишь, привык бы их хищник к каменным джунглям. Может быть, тебе подарить котенка или щенка? Я слегка обернулся в сторону Ани, примечая, как она недовольно свела брови. «Да, да, да!» – в глазах Маши загорелся огонь. «Если, конечно, Аня разрешит», – вовремя спохватился я. «Аня подумает», – отозвалась старшая, бесшумно ступая позади. «Я назову его Пуховик», – принялась мечтать Маша. Аня пока еще не сказала точного ответа. Услышал я ее голос и усмехнулся. «А вот разбалуешь ребенка, и потом оба проблем не оберемся», – уже тише проговорила она, чтобы услышал только я. С того самого разговора после неожиданного визита Светы я заметил в Ане перемены. Они пока были совсем незначительными, но хорошо уловимыми. Да и я уже не молодой пацан, а прожженный опытом мужчина. Смотрел девушке в лицо и думал, что пора упорядочить свою жизнь и придать ей стабильности, чтобы эти эмоциональные качели в какой-нибудь момент не выкинули меня из привычного ритма жизни. Хотя как не выкинули? Наверное, я уже соскочил с них и летел, чтобы вскоре расшибиться о землю. Просто отказывался это понимать.